22 июня 1941 года. Толчок в бок вырвал капитана из объятий сна. Надо же, заснул. Знать, здорово напахался в последнее время, раз даже в самолете уснуть ухитрился. И трясет, и шумит. Какой уж тут отдых. Самолет тряхнуло еще раз, и Ракутин повалился на своего соседа, молодого лейтенанта. Тот, ухватившись рукой за какую-то железяку, удержался на своем месте и не дал капитану свалиться на пол. «Пилот что, дрова везет?» — возмущенно крикнул кто-то из соседей. «Кто там к кабине ближе? Скажите ему!» «Скажите. Для этого туда как минимум попасть надо». А самолет трясло и болтало так, что устоять на ногах не было никакой возможности. Громко взвыли моторы. Их рев был слышен очень хорошо, и по корпусу самолета вдруг словно ударили палкой, да не один раз. В воздухе повисла пыль, полетели какие-то искры, и громко вскрикнул сосед Ракутина. Снова удары, треск и визг. Визг шальной, очумело метавшийся по салону, отрикошетивший пули. Да это же пулеметный огонь, нас обстреливают. И все встало на свои места. Рывки и толчки... Пилот пытался уйти из-под обстрела. Громкий рев двигателей повысил скорость, чтобы оторваться от преследования. Выходило не очень. Неведомый стрелок пока не промахивался. Около ног капитана скорчился сосед. Напротив обмяк на полу еще один. Спереди, матерясь сквозь зубы, рвал рука в гимнастерке немолодой уже старший лейтенант. Пробитая пулей, его правая рука висела плетью. «Бинт есть, капитан!» — уловив взгляд Алексея, крикнул раненый. «Есть в чемодане!» «Да где теперь тот чемодан?» Разбросанные при маневрах самолета вещи хаотично разлетелись по всему салону. «Есть бинт! Инт-пакет есть!» — крикнул кто-то позади капитана. «Держи!» Обернувшись, Алексей успел поймать в воздухе сверток. Вскочил со своего места и подобрался к раненому. «Давай руку перевяжу, не опасайся, у меня опыт есть, не тебя первого бинтую». Тональность и звук моторов самолета изменились. Стало чуть-чуть потише, зашуршало в ушах, самолет менял высоту, снижался. Внезапно взвыл и захлебнулся один из двигателей. Пол в кабине перекосило, самолет накренился на бок, угу, как раз в сторону замолчавшего двигателя. «Совсем здорово. Если мы еще и на посадку так зайдем». А похоже, именно это и собирался делать пилот. Самолет тряхнуло, еще раз. Распахнулась дверь в пилотскую кабину, и оттуда выглянул кто-то из членов экипажа. «Держитесь там все, на вынужденную идем!» «Что вообще происходит?» — крикнул кто-то из пассажиров. «Да черт его знает! Обстреляли нас! Самолеты какие-то незнакомые! Движок один разбили! Второй пилот ранен!» И он снова скрылся в кабине, захлопнув за собой дверь. «Вот тебе и здрасте. Кто мог обстрелять самолет? Свои? Перепутали с... А с кем, собственно говоря? С немцем? Так это совсем слепым надо быть. Да и не стали бы наши пилоты стрелять, во всяком случае, сразу. Постарались бы посадить. На эту тему даже приказ специальный был. Палить сразу наши истребители не будут, таких идиотов в летных частях не держат». И хотя сейчас раннее утро, настолько окосить летчики уж точно не могли. Да и члены экипажа эти самолеты тоже не опознали. Массовое охренение? Ну да, ищите дураков. А вот на провокацию это похоже гораздо больше. Самолет сильнее затрясло. Хренак! Лязгнули зубы, и из глаз посыпались искры. Ох и мать же вашу! Таким макаром нас тут и стрелять не надо будет, и без того дух выбьют одной посадкой. Самолет снова подпрыгнул, на этот раз уже не так сильно, покатился, сели. Остро завоняло бензином. Снова распахнулась дверь, и в салоне появился тот самый летчик, который выглядывал только что. «Все нафиг из самолета! Рвануть может в любой момент! Бензопровод перебит!» Дважды повторять никому не пришлось, распахнув дверцу, все пассажиры и пилоты вывалились наружу. В салоне остались двое, сосед Ракутина и еще один капитан, им уже было все равно. «Спасибо!» — старший лейтенант согнул и разогнул руку, поморщился. «Болит?» — Алексей сложил перочинный нож и спрятал его в карман. «Есть такое дело. Не стал ломаться его собеседник. «Повезло тебе, на вылет прошла. Чуть в сторону, и кость перебила бы». «Да разишь, я спорю». Старший лейтенант попытался по привычке развести руками и снова скривился. «Ты рук-то береги, пока еще до врача дотопаем». Капитан поднялся с пенька, на котором он примостился, бинтуя руку сидящему рядышком раненому. Пилота уже перевязали, ему достались сразу две пули, в ногу и в предплечье. Хорошо, что в пилотской кабине присутствовала санитарная сумка, согласно приказу. За этим следили строго, вдруг кому-то из пассажиров потребуется помощь. Им, кстати говоря, повезло, неизвестные истребители обстреливали в основном кабину пилотов. Да и то, нельзя сказать, чтобы очень успешно. Долбани они всерьез по салону, двумя убитыми не отделались бы. В горячке уклонения от огня пилоты даже затруднялись ответить не только на вопрос, что это были за самолеты, но даже и сколько их напало. Два, а может три, точно не четыре. Криво раскорячившийся на лугу транспортник так и не загорелся, повезло. Так что первым делом Ракутин разыскал в продырявленном салоне свой чемодан. А оттуда, никого не стесняясь, вытащил браунинг в кобуре и привесил его к поясу. Хватит. Тут стрельба не по-детски уже пошла, чего скрываем-то. И от кого? От своих товарищей. Чай не урка в подворотне с обрезом, а красный командир. С наградным оружием, между прочим. И начхать, что с нетабельным. А положение тем временем складывалось непонятное. Никакого жилья поблизости не наблюдалось. И хотя самолет и приземлился на проселочной дороге, никто по ней пока что не проехал. Связи не было, передатчик разбило пулями. В довершении всего за горизонтом что-то бухало и грохотало. Что происходило? Маневры? У самой границы? Провокация? Ответа не было. Даже не было окончательной ясности в том, где именно сейчас находится самолет. До Львова не долетели, это понятно. Броды, они вроде бы остались где-то в стороне. «Где-то там», — неопределенно показал рукой штурман, — «должен находиться Радзихов. Там аэродром, куда мы должны были высадить секретчиков. Есть связь, пост в нос. Можем вызвать помощь, да и на почте наверняка имеется телефон». Импровизированный военный совет длился недолго. Да и некому было лясы точить. Собственно говоря, и незачем, вариантов получалось совсем немного. Из пассажиров не имели ранений четверо. Летчики от самолета уходить не могли. Пожилой лейтенант-секретчик свой груз покидать отказался наотрез. Его товарища убило, и оставить почту без охраны лейтенант не имел права. От Алексея толку тоже выходило мало. Эти места были совершенно незнакомыми, куда идти и кого искать, неизвестно. Раненые успешно передвигаться не могли. Оставались капитан-артиллерист и неразговорчивый майор-инженер. Они оба знали местность, ориентировались, где и кто командует. Так что идти выпадало кому-то из них. Выбор пал на капитана. Крепко сложенный и подтянутый, он вызвался сам. Да и не казалась эта задача слишком трудной. Километров 10-15 хода, скорее всего, даже и меньше, наверняка по дороге встретится какой-либо транспорт, да хоть телега, наконец. «Пусть летучку пришлют, ремонтников!» — торопясь говорил первый пилот. «Поле здесь более-менее ровное, взлететь, в принципе, можно. Нам бы только движок починить. А ежели еще с десяток бойцов с лопатами и топорами подбросят, так мы вообще тут взлетную полосу сделаем». Капитан кивнул и вскинул на плечо вещмешок. «Ладно, постараюсь побыстрее, мне самому рассиживаться не досуг. Дивизион без командира батареи остался, непорядок. Тут черт его знает, что происходит, а я прохлаждаюсь». И его фигура вскоре скрылась за поворотом дороги. Проводив его взглядом, Алексей вздохнул и повернулся к оставшимся. «Ну что делать будем, славяне? Перекус бы какой организовать, а?» Среди вещей пассажиров и в пилотских запасах отыскалась кое-какая снеть. Пара банок консервов, пачка печенья, чай, кубик заварки и немного сахара. Это слегка приподняло настроение. Летчики притащили с самолета брезент и совместными усилиями натянули тент, укрыв от солнца лежащих раненых. Там же в самолете отыскалось помятое ведро, вот и славно. Теперь можно и чайку подогреть. Что еще нужно русскому человеку? Глоток горячего чая, да печенюшкой заживать. А еще и тушенки перехватить, совсем здорово будет. Прихватив ведро, Ракутин бодро потопал к краю леса. Должен же где-то там быть ручеек. Зелень в данном месте густая, наверняка и вода есть. Есть-то она есть, да только вот найти ее оказалось делом совсем нелегким. Капитан налазился по кустам и едва не свалился с откоса. Правда, именно благодаря этому ручеек наконец-таки отыскался. Неглубокий, но с очень чистой и вкусной водой. Наполнив ведро, Алексей снял с себя гимнастерку и ополоснулся. Сразу прибавилось бодрости. Прислушиваясь к далекому грохоту, оделся и затянул ремень. Явно что-то произошло. Провокация? Да, скорее всего. Очень уж напряженная и нервозная обстановка сложилась на границе в последнее время. Вот и нас на усиление бросили. Это уж точно не просто так. Наверху тоже не последние дураки сидят, должны соображать. Эх, вот ведь незадача-то выходит. Вот прибуду на заставу, а там бой идет. Скажут, а где ж ты, друг Ситный, отсиживался? Мы тут рук не покладаю, суппостат объем, а ты в тылу сидишь. Нет, надо было вместе с капитаном идти. Быстрее бы и на место попал. Прикидывая в уме сценарий будущего доклада руководству, капитан выбрался на дорогу. Ребята у самолета поди заждались уже, надо поспешать. Того и гляди, от Золотичей подъедут, и не перекусим-то толком. Как накаркал. На дороге появилось облачко пыли, кто-то ехал. Приложив к колбу ладонь, Алексей всмотрелся вперед. Ага, грузовик. Еще один. Наверняка бойцов для ремонта и расчистки взлетной полосы привезли. Ай да капитан! Водает, так быстро все организовать. Талант иметь надобно. Смотри-ка, даже танк. И еще машины какие-то незнакомые. Стоп. Отчего же это незнакомые? Очень даже знакомые. Шестиколесный тяжелый немецкий бронеавтомобиль. Характерный излом бортовой брони и призматическая башня не перепутаешь. После финской истории Мамсуров заставил весь личный состав вызубрить наизусть характеристики бронетехники вероятного противника. Вот это да! Приплыли. Немецкий броневик в нашем тылу. Так они прорвались на нашу территорию. Ёрш твою мать! А техника уже поворачивала с дороги к самолету. Вот и второй танк показался, еще грузовик. Не менее двух взводов пехоты, два танка, броневик. Алексей с тоской посмотрел на кобуру с пистолетом. Ага, много им тут навоюешь. 13 патронов против целой оравы фрицев. Вторая обойма тоже есть, но вот перезарядить уже можно и не успеть. Но и сидеть безучастно тоже нельзя. Там свои у самолета раненые. Звякнула дужкой, оставленное в сторону ведро, чмокнул затвор, досылая в ствол патрон. А вот ползать нам учиться не нужно, этому делу я и сам кого хошь научить смогу. Особенных планов не было. Воевать с танками-пистолетом — самоубийство. А вот завалить пару-тройку солдат — очень даже реально. Уж парочка гранат там точно отыщется, а это уже не комар чихнул. Шороху на виду, авось ребята и сообразят, что делать в такой обстановке. Но события развивались гораздо быстрее. Сухо щелкнул выстрел, еще один. Сразу десяток стволов затрещали в разнобой. От самолета метнулась невысокая фигурка — секретчик. Прижимая к груди портфель, он на бегу отстреливался из нагана. Метнувшиеся ему вдогонку солдаты в рассыпную бросились под прикрытие техники. Рыкнув мотором, броневик свернул в бок и, описав полукруг, преградил дорогу бегущему. Тот, расстреляв все патроны, остановился, из-под лобья глядя на запыленную машину. Скрипнув зубами, Алексей сменил направление. У лейтенанта же секретные документы, надо спасать. Не очень, правда, понятно как, но и отлеживаться в кустах нельзя. Скрипнув, повернулась башня броневика. Угрюмые стволы уставились на беглеца. Приоткрылась дверца, и кто-то что-то прокричал. Ракутин не разобрал слов. Но лейтенант, судя по всему, их понял. Обреченно кивнув, Он бросил на землю пустой револьвер и, сделав пару шагов, опустился на землю. Портфель беглец из рук не выпускал. Закинув за спину винтовки, от машин к нему направлялись двое немцев. Молодые, задорные парни, рукава кителей закатаны, жарко. Не торопясь, они разделились, обходя сидящего на траве лейтенанта. На ходу один из них ловко подхватил с земли наган. Далеко. Из пистолета не попасть. Теоретически можно, у него прицельный бой на 200 метров, но Алексей трезво оценивал свои способности и понимал, свалить немцев он не сможет. Максимум напугает. Так у них и свое пугало есть. Вон стоит, трубой выхлопной воняет. Как причешет из пулемета кустарник, мало не будет. А солдаты уже подходили к секретчику. Тот поднялся с земли и расстегнул клапан портфеля. Один из солдат тотчас же сдернул с плеча карабин. Отскочил в сторону и вскинул оружие к плечу. Лейтенант отрицательно помотал головой и протянул портфель подходящему солдату. Что же он, змей такой, делает? Сдается? Да как можно? Ракутин наддал, стремясь сократить расстояние. Второй немец, стараясь не заслонять противника от страховавшего напарника, тем временем подошел ближе. Требовательно протянул руку. Лейтенант быстро закивал и, подняв портфель на вытянутые руки, шагнул к солдату. Что он при этом сделал, Ракутин так никогда и не узнал. Хлопок, и из портфеля вырвался клубок пламени, термитная шашка и еще какая-то гадость. Приходилось слышать про такие вот штуки, только вот не знал я, что и у нас их используют, — мелькнула в голове мысль. Вот тебе и неповоротливый. Зря я так плохо про него подумал. Немцу досталось изрядно, схватился за лицо, завопил, как будто его резали, но тотчас же и замолк, свалившись на землю кулем. Алексей видел, как почернела форма у него на груди, а не хватает так чужие вещи. Надо полагать, и по роже наглой не слабо пришлось. Лейтенант, однако, времени не терял, подхватил с земли оброненный фрицем карабин, передернул затвор. «Да-да-дах!» — коротко рыкнул пулемет броневика. А хороший там пулеметчик. Секретчик-то почти на одной линии с прочими немцами стоит. Не боится, стало быть, стрелять фашист. Уверен в себе. Так и оказалось. Не промахнулся стрелок. Не успев выстрелить, лейтенант уткнулся лицом в землю. К упавшему фрицу тотчас же подбежали несколько человек. Во главе с офицером. Капитан слышал резкие повелительные команды. Недогарка подняли с земли и, наскоро перевязав, потащили к машинам. А броневик остался стоять на месте, угрожающе поводя по сторонам тонким пушечным стволом. Блин, обидно-то как. Ничем не помог. А мог? Мог. Хоть в воздух пальнуть, немцы отвлеклись бы тогда на пару секунд. Ага. И сейчас тут валялось бы два покойника. Впрочем, этот кирпич, пожалуй, что и не пролетел пока мимо. Прибежавший с солдатами офицер, замолчав, стал что-то разглядывать на земле. Что он там ищет? Черт, да я же тут и проходил. По траве, вон и сейчас след виден. В эту сторону. А назад нет ничего. Не возвращался человек. Повелительно взмахнув рукой, немец приказал троим солдатам идти по следу. Слава богу, что все прочие с ними не отправились. Построились в колонну и потопали вслед за командиром к машинам. Остался на месте и броневик. Что-то там лязгнуло, и капитан увидел распахнувшийся люк. Экипаж проветривал свою стальную коробку. Жарко им, видите ли. Гранату бы вам туда сунуть. Но нет ее. Солдаты, между тем, подошли достаточно близко. Двигались они неторопливо, кусты и траву осматривали внимательно, и сектора обстрела друг другу не перекрывали. Знакомое построение, так они и в Испании ходили. Нечасто случалось там видеть в бою или на марше немецкую пехоту, однако же запомнилось. Ничего-ничего, ребятки, тут вы до второго пришествия глазами землю рыть можете. В одну сторону здесь след. Я из лесу в другом месте выходил. Оттого-то и лежу сейчас у вас на фланге. А грамотно фрицы идут. Вот только замыкающий назад не смотрит. Да и правильно. Там его броневик страхует. А когда же замыкающий обернется? Тогда, когда они в лес войдут, до метров 10-15 по нему протопают. Вот тогда и станет солдат за своей спиной смотреть. Ибо лес, а до того он на броневик полагается. А какой из всего этого будет вывод? Простой. Валить надо этих фрицев. И замыкающего первым валить. Почему? Да потому. И капитан заскользил назад. Помогало то, что немцы и сами никуда особенно не спешили. Так, следовали по протоптанной дорожке, изредка останавливаясь и оглядывая местность. Так что до леса дошли почти одновременно. Ну да кто дошел, а кто и дополз. Опять гимнастерка вся взмокла. Здорово помогло то, что, скрывшись из глаз руководства, троица остановилась и достала курева. Эк, у вас строго-то. На позиции поди унтер не разрешает. Или от офицеров тык. Ну ничего, покурите напоследок. Вот и кусты. Заползши под их укрытие, переведем дух. Фу, казалось, сердце выскочит. Передохнуть бы, ан фигушки, некогда. Так, кобура расстегнута. Пистолет нормально из нее выходит, а вот где нам тут взять... Ага, вот он. Толстый обломок ветки сам собой прыгнул в руку. Кривоват и неудобен, но сойдет. Войдя в лес, немцы не изменили порядок построения. Только замыкающий стал внимательнее поглядывать по сторонам. Все верно, тут обзор не ахти, могут подойти незаметно. А товарищи двигаются вперед, всецело доверившись идущему позади. Со следами стало хуже, трава в лесу уже не такая густая, след виден не настолько отчетливо. Но есть еще обломанные ветки и прочие мелочи, на которые опытный человек обращает внимание. Идут, как и предполагалось, по следу найденному топают. Ну так не совсем же лопухов сюда послали. По всему судя, это разведка, стало быть, и солдат сюда набрали опытных да умелых. И грамотных. А что такое военная грамотность по-немецки? В значительной своей части четкое следование предписанным нормам и порядку. Иными словами, действия по уставу. И отклонения от него в подобном случае не приветствуются. Сейчас они дистанцию сократят, в условиях ограниченной видимости иначе поступить не могут. И будут дальше топать компактной группой. Абсолютно не вопрос и не проблема положить их из пистолета хоть сейчас. Только в этом случае уже через несколько минут здесь будут их товарищи, прибегут на выстрелы. Ну, собственно говоря, и флаг вам в руки, здесь танки не помогут, нет им сюда хода. Но тут и пехоты хватит. Нет, надо постараться без стрельбы, хотя и не факт, что выйдет. Чего ждем? А вот тут кое-кто давеча в откос чуть не наеб... Словом, чуть не упал. Там и следы хорошие остались. Стало быть, немцы туда пойдут. Обязательно пойдут. И помогать друг другу будут, не могут не помочь, требования устава. Как следствие, встанут рядышком. Так и оказалось. Увидев следы скольжения, оставленные на крутом откосе неизвестным, солдаты приняли меры предосторожности, никому не хотелось загреметь вниз. Передний солдат закинул карабин за спину и присел. Второй протянул ему свое оружие, поставив его на предохранитель и отстегнув ремень, за который и ухватился первый. Замыкающий встал на краю откоса, внимательно наблюдая за кустами внизу. Мало ли, выскочит оттуда сбежавший комиссар с ножом в зубах. Комиссар не выскочил, но сильно легче от этого не стало. Прилетевший из кустов основательный сучок чувствительно долбанул по затылку. Каска, она, конечно, вещь нужная, и много от чего спасает, если в нее попасть. Но неведомый злодей оказался кривоватым на глаз и в каску не попал, а вот по башке солдату досталось. Насмерть не убило, чай не кирпич летел, но с откоса солдат навернулся прямо на своих товарищей, и вся троица дружно покатилась вниз. «Надай!» И несется навстречу земля. Вот и кромка откоса. Прыгаем. Ух, не промазать бы, хотя цель хорошая. На! Лязгнули зубы, и на секунду в глазах помутнело. Левая нога промахнулась и попусту просвистела в воздухе. Зато правой ногой капитан точнёхонько припечатал солдата, который уже начал подниматься с земли. 80 килограммов веса, да при прыжке с почти 4-метровой высоты госпиталь гарантирован. Тому, на кого весь этот груз и свалится. Так, что мы имеем? Клиент, которому ногой припечатал, лежит. И долго еще лежать будет. Такой пинок, если и сразу дух не выбьет, то уж здоровье точно не прибавит. Чуть в стороне второй лежит. Оружия нет, надо думать, это тот, которому сучком прилетело. Тоже можно некоторое время на него не смотреть, ему сейчас не до драки. А вот и третий. Поднимается с земли, башкой вертит, очухался. Надо срочно вскакивать. Сейчас фашист осерчает и начнет. Вскочив на ноги, солдат огляделся по сторонам. Товарищи лежат рядом, никто из них не шевелится, а напротив него стоит русский, офицер. Оружие не видно, стоит и ухмыляется. Как это он нас? И чем? Быстрый взгляд по сторонам, никого рядом нет. Он один? Один. Ну что ж, тем хуже для него. Как и ожидалось, немец в драку не полез. Зачем? Ведь у него есть карабин, а противник безоружный стоит. Стало быть, логика подсказывает ему, есть оружие, им и пользуйся. И солдат так и поступил. Рванул с плеча свой карабин, ну-ну, этого-то нам и нужно. Прыжок вперед, немец дернулся. Поздно. Подбив ладонью приклад и ухватившись за ствол, капитан провернул карабин в воздухе. А ремень-то у фашиста при этом на шее оказался. Из руки выскользнул, да точнёхонько туда и попал. Правильно, ведь он оружие, как и предписано, через голову снимает. Наш-то крутанул бы прикладом вперед, оружие на грудь перемещая, да тогда уж и снимал бы, в сторону при этом отходя. Так то наш, Мамсуровым тренированный, не немец. А мы карабинчик-то еще повернем. Теряющий сознание солдат забил ногами, пытаясь хоть как-то вывернуться из захвата. Увы, жесткий ружейный ремень, безжалостно сдавивший горло, никаких шансов не оставлял. Чуть подергались в судорогах ноги, загребая песок, и все. Выпустив из рук обмякшее тело, Ракутин поднял с земли карабин немца. Надо и о других солдатах позаботиться. А то не ровен час, и они в себя придут. Уже не придут. Капитан устало опустился на землю и перевел дух. Все, с этими гавриками покончили. И что же мы сейчас имеем? А имелось в наличии 3 маузеровских карабина калибра 7,92, 3 гранаты-колотушки и 1 поменьше, на нашу лимонку похожая. Так... Есть теперь чего в броневик сунуть. Патроны к карабинам, этих даже и с избытком оказалось, всех, пожалуй, что и не утащить. Хотя нет, утащим. Патронов много не бывает. Эту истину все бойцы отряда усвоили еще в Испании. Их либо не бывает вовсе, просто мало и немного. Но больше не унесешь. Еще отыскалось 3 фляги, 2 с водой и 1 со шнапсом. Вот вода — это очень к месту. В глотке совсем пересохло, словно и не пил совсем недавно. Шнапс, в принципе, тоже не помешает. Хоть и не наша водка, но сойдет. На первое время. Выбрав из 3 карабинов тот, что казался поновее, Алексей вытащил из оставшихся затворы и разбросал их по сторонам. Сами карабины тоже забросил в кусты. Трофейный ранец за спину... Туда же и основной запас патронов. А 6 подсумков нацепил на ремень, привесил сбоку гранатную сумку, запихав туда все гранаты. Ну вот, теперь можно и воевать. Не с пустыми руками, уже хорошо. Да и наши скоро должны подойти, пора. Такой прорыв немцев внутрь нашей территории точно незамеченным не остался. Да и истребители эти... Что-то подсказывало капитану, что и их появление в воздухе было совсем не случайным. Не просто так это все. Провокация, это и к бабке не ходи, но какая не слабая. Нет, здесь в кустах сидеть нельзя. Ребята на границе наверняка удар готовят, чтобы этих наглецов отрезать, да и прихлопнуть. А я вот тут в спину этим фрицам и ударю. И никакая это не подлость, а вполне себе нормальная военная хитрость. Уж я вам секретчик это припомню. Геройский мужик оказался. А внешне и не скажешь. Однако пора и к опушке леса выходить. Скоро уже немецкий унтер или офицер беспокоиться станет. А где дозорные? Вышлет сюда уже не троих, а как бы и не отделение сразу. И на здоровье. Лес большой, пока вы тут своих солдат разыщете. Не зря же я их поглубже в чащу отволок, да следы на песке веткой замел. Найдут, разумеется. Так ведь не сразу же. А ведь солдат-то у вас не так уж и много. Два взвода — это, конечно, серьезно, но ведь скоро уже придут наши, бой точно будет. А целое отделение немцев в лесу бесполезно плутает. Десяток винтовок с поля боя долой, тоже, надо сказать, поддержка для наших. Не так уж и дофига, но вовремя. Капитан как в воду глядел. Не прошло и 20 минут после его возвращения на прежнее место наблюдения, как немцы забеспокоились. От самолета, развернувшись в цепь, к лесу двинулись сразу 1,5 десятка солдат. Даже больше, чем Ракутин рассчитывал. Ну и здорово. Со своей позиции уходить уже не надо. Алексей благоразумно отполз в сторону, чтобы не оказаться на пути немцев. И теперь спокойно наблюдал за их маневрами. Эх, вон тот на фланге, точно ихний унтер. Вот его бы сейчас и заземлить, цепь наверняка заляжет. Но нет. Стоит еще на позиции броневик. Этот раздумывать не станет, нафарширует кусты свинцом. Да так, что всю листву с них оборвет. Нет, с этой машиной шутки по боку. А ее экипаж, надо думать, совсем от духоты одурел. Дверца в борту распахнута, и на пороге сидит немец в темной форме. Ноги свесил и на пехотинцев поглядывает. Жарко ему. Ничего, скоро уже наши прибудут, так и вовсе взапреешь. И башенный люк открыт, оттуда тоже торчит кто-то из экипажа, аж по пояс вылез. Миновав броневик, цепь солдат углубилась в лес. Погуляйте там, ребятки. Пару часов таких прогулок точно вам обещать могу. Чего-чего, а следы заметать, доложенные устраивать, это мы умеем. Вот и побегайте. Говорят, лесные прогулки на здоровье хорошо влияют. А у вас там, в Германии, с этим делом плохо. В том смысле, что таких чищоб, наверное, и вовсе нет. Когда еще в настоящий лес попадете? Пользуйтесь, пока возможность есть. И вторично Алексей мысленно поставил себе плюс. Со стороны, куда ушел капитан, показалось облачко пыли. Кто-то там ехал. Пока еще невозможно было разглядеть, кто именно, но новоявленный пограничник был уверен — это свои. По-видимому, и у немцев были причины ожидать появления противника, раздались еле слышные на таком расстоянии команды, замелькали у самолета солдаты, от грузовика отцепили пушку и развернули ее в сторону дороги. Всполошился и экипаж броневика, машина взрыкнула двигателем и съехала в ложбину, откуда осталась торчать только башня с пушкой. Дверцу в борту экипаж, разумеется, прикрыл, но вот люк в башне оставался открытым. Жара. А облачко росло. Вскоре уже можно было разглядеть очертания машин. Шли танки. Сколько именно, сказать было трудно, все-таки далековато. Но фашисты, расположенные ближе к дороге, несомненно, это видели лучше, и свои выводы сделали быстро. Ударила пушка, и секунду спустя ее поддержали орудия немецких панциров. Выстрелил из своего орудия и броневик. На дороге встали всплески разрывов. Не слишком удачно, ни одного советского танка им подбить не удалось. Но теперь-то стало совершенно ясно, это были наши. Теперь, когда они развернулись на выстрелы, стало видно, что первым шел БТ-7. Не сбавляя хода, он выстрелил из пушки и удачно. Вспыхнул и накренился на бок грузовик. На немецких позициях разорвалось еще несколько снарядов, следом за головным открыли огонь и остальные танки. Немцы в долгу не остались, и по БТ ударили разом из всех стволов. Он на какое-то время закрылся пыльным облаком, куда снова полетели снаряды со всех сторон. Неистовствовал и броневик, его пушка долбила почти безостановочно. Выматерившись, Алексей скользнул к нему, сжимая в руке гранату. Если бросить под броневик связку, можно очень прилично его покорежить. Во всяком случае, стрелять он перестанет. А это будет неплохим подспорьем. Все-таки одной пушкой станет меньше. А она ведь, к тому же, расположена на фланге, точняк в борт нашим бьет. Почти не пригибаясь, капитан бежал к броневику. Уж навряд ли сейчас кто-то смотрит назад. Противник, вот он, впереди. «Только бы свои сейчас по броневику не дали», — мелькнула в голове мысль. «А что? Запросто могли. Уж пушку-то, бьющую с фланга, они точно уже заметили. И очень даже запросто могут навесить сюда пяток снарядов. Что там будет с броневиком, трудно сказать, но вот одиночного пехотинца накрыть разрывом могли легко. Брони у него нет, а кусты — плохая преграда снаряду. Блин, еще же связку надо как-то сделать». Бинтом связать. У немцев они были, и Алексей их, разумеется, прихватил. Думал ребятам у самолета помочь, а вон оно как вышло. Не помогать будем, а связку вязать. Хоть и маловато для этого гранат, всего 3. Лимонку к ним не пришпандорить, неудобно. Хотя... Ракутин на мгновение притормозил. Люк. Открытый люк на башне. Если туда забросить гранату, если попасть, разумеется... Но вот тут ему похвалиться было нечем. Гранатометчик из капитана был тот еще, то есть плохой. И попасть точным броском в такую маленькую цель шансов было немного. А если не бросать? Можно ведь и просто так ее в люк сунуть, залезть на башню. Неудобно, да и стрёмно как-то, заметят ведь. Броневик снова выстрелил. «Да он так всех наших перебьет!» Больше не раздумывая, Ракутин бросил мешавший карабин на землю, сунул за пояс гранату и, оттолкнувшись, прыгнул с края ложбины на корпус броневика. Лязгнули по броне подковы на сапогах. Несомненно, экипаж машины глухотой не страдал, и поэтому в любую секунду из люка могла вынурнуть рука с пистолетом. Да и просто гранату наружу выбросят, мало не будет. Надо успеть. Пробежав по корпусу пару шагов, капитан выдернул гранату из-за пояса. Колпачок, долой его, в руку скользнул шарик, рывок. Привычного хлопка запала не последовало. У немцев он был терочный. Встряхнув в руке гранату, Алексей подскочил к люку. И встретился взглядом с немцем, который как раз поднял глаза вверх. Мокрые, прилипшие к вспотевшему лбу волосы, тоненькая полоска усов над верхней губой, серые глаза, в которых еще плещется ярость боя. Правая рука немца лежала на каком-то рычаге, наводчик орудия или стрелок, а черт его знает. Ударившись о спину немца, граната упала куда-то вниз. Ходу. Сейчас так наподдаст. Снова заныла перенапряженная нога, капитан оттолкнулся ею изо всех сил. На долю секунды он завис в воздухе и со всей дури приложился ногами об каменистый грунт. Устоять не удалось, Ракутин кубарем покатился по земле. Успел. Перекатившись, он поискал глазами карабин, где-то ведь тут его оставил же. А броневик? Что-то там тихо. Хренак! Внутри боевой машины что-то ухнуло. Из башни выбросило столб дыма, полетело в воздух какое-то тряпье. Во как! Можем же!